Глава 49. Дина. В понедельник я приехала в Дорогомиловский суд. Я на свободе, значит, мой развод не откладывался. Мне было страшно, что история с агентством усугубит мое положение. Но после рассказа Максима о роли Жени в моем спасении страх ушел. Вряд ли Савин станет удерживать меня шантажом или требовать равную опеку над Матвеем. Кажется, мы переросли это. Я приехала на полчаса раньше, морально хотела подготовиться. Нужно развязаться с прошлым. Оно меня на дно тянуло, а я стремилась на небо, к розовым единорогам и яркой радуге. Да-да, пусть это будет скучная, обычная, но очень счастливая жизнь. «Привет!» – поздоровался Женя. Он сидел на лавочке на крыльце и пил кофе. «Здравствуй!» «Я и тебе взял!» Он кивнул на стаканчик рядом. «Будешь?» Я скептически отреагировала на предложение. Больше Евгению Савину не доверяла. Не хотелось бы проснуться где-нибудь в другой стране. «Не доверяешь?» Хмыкнул и подвинулся, чтобы присела. «Поговорим, прежде чем пойдем разводиться». Я устроилась рядом. Ощутила знакомый запах. Приятный, но совершенно неопределяемый. Видимо, и Женя такой. Он не относился к обычным людям никаким образом. «Хорошо выглядишь», – сделал комплимент. Хотел волос коснуться, но удержал руку. Савин и сам с иголочки одет, причесан, гладко выбрит. Идеальный муж. Такого не заподозришь во лжи, измене, предательстве. «Спасибо, что помог Максиму. Не ожидала». «Ты знаешь, что тебя в обиду не дам. Думаешь, мог бы жить, когда ты в тюрьме страдаешь?» «Не знаю, Жень. После всего...» «Я потерял тебя, да?» «Окончательно?» Он повернулся и на меня с такой беззаветной тоской посмотрел. Он был идеален, но глаза выдавали, насколько ему тяжело. Возможно, он и вправду меня любил. «Мы закончились», – просто ответила я. «Ты любишь его?» «Ты же знаешь...» Отчего-то не хотелось очевидным признанием делать ему больно. Савин открылся с такой стороны, что тошно было. Но все же где-то глубоко в душе осталась искра тепла и благодарности. Я, наверное, слабохарактерная дура, но добром не ближе, чем месть. «Я люблю Максима. Очень». Женя жадно скользил глазами по моему лицу, впитывал каждую букву признания. Он поверил и смирился. «Я понял». Он допил кофе и выбросил стаканчик в урну. «Скажи Матвею, что папа в космос улетел. Больше вас не побеспокою». «Жень, если ты хочешь общаться...» «Нет», – отрезал он. «Я уеду. Я не могу жить с тобой в одном городе и не быть рядом. Для меня это пиздец, как сложно». «Что на это скажешь? Вероятно, так будет лучше для всех». «Я оставлю тебе квартиру. Ты ведь всегда хотела иметь личное пространство». Поддел меня. «Не нужно». Я совершенно искренне улыбнулась. «Я нашла себя. Рядом с ним и с сыном». «Тогда Матвея оставлю. Пусть хоть что-то от меня будет». Я кивнула. «Если ты решение Жени, протестовать не стану. Когда-нибудь я расскажу сыну всю правду, чтобы он понял меня и его. А там уже сам решит, что делать с подарком». «Ну что, пошли разводиться?» Женя предложил мне руку. Я позволила мне помочь подняться. На суде мы были образцовыми супругами, которые желали расстаться полюбовно. Мы не делили имущество. Женя полностью отдал опеку над Матвеем мне, а также заявил, что мы готовы к разводу и не нуждаемся во времени на примирение. Это был широкий жест. «Через неделю получите свидетельство о разводе», объявила судья Абрамова и добавила сухо. «Давно не было таких легких судопроизводств». Сегодня было пасмурно. Лето догорало, дрожало на кончиках пальцев и прохладными каплями умывало лицо. Мы вышли на улицу чужими людьми. Я не чувствовала тоски или грусти. Мне стало очень легко. Увы, наш брак строился на обмане, а это непрочный материал. Если я снова выйду замуж, то поставлю во главу угла честность и доверие. «Поразительно», – произнес Женя, наблюдая, как дышу полной грудью, стоя под редкими крупными каплями. Скоро дождь разгуляется. Словно и не было 15 лет. Помнишь, как пришел Аллу забирать и тебя увидел? Влюбился сразу. И сейчас готов. «Жень!» Я покачала головой. «Не надо!» «Знаю!» Но вопреки словам притянул меня и к губам прижался. «Последний поцелуй!» Я не ответила на него, но и не оттолкнула. «Пусть будет последний!» «Прощай, красавица!» «Прощай!» Женя впервые не добавил «моя». «Значит, мы порвали наши связи. Я села в машину и поехала домой. Сегодня у нас у всех был выходной. Мы сами его устроили. Макс с Матвеем в Сколково, в нашем доме. Надеюсь, что-нибудь приготовят. Я ужасно голодная». Я зашла во двор и сразу повела носом. Шашлыком пахло. Во рту слюна собралась, а ноги сами понесли на задний двор. Они стояли ко мне боком и нанизывали мясо на шампур. Макс, точнее. А Матвей сосредоточенно чистил сосиски и укладывал на сетку. «А мама больше любит мясо или курицу?» Матвей задумался, голову почесал и выдал. «Креветки!» Макс одобрительно хмыкнул и посмотрел на большой контейнер маринованного мяса. Я громко рассмеялась, даже слезы из глаз брызнули. «Как я их люблю! Обоих! Наивысшим счастьем для меня станет, если они полюбят друг друга, как отец и сын. Я отдавала отчет, сколько времени было упущено, что этого может никогда не случиться. Максимум – дружба. Но надежда ведь умирала последней». «Мам, привет! Мы тут вкуснятину готовим!» «Вижу. И я такая голодная, что съем все, что предложите!» «Достать креветки?» – заботливо поинтересовался Макс. «Только если для тебя!» – тихо ответила, и пока сын отвернулся, прихватила зубами пухлую нижнюю губу. Макс намек понял. «Я теперь официально, ну почти, свободная женщина. Мне все можно». Уже вечером мы, обнимаясь, сидели на диване. Матвей с Пончиком так объелись, что отдыхали на втором этаже. Здесь была крутая игровая. Сын оценил. «Дин, дюймовочка моя». Максим достал из кармана футляр. «Надеюсь, я не бегу впереди паровоза. Я очень люблю тебя и хочу, чтобы ты стала моей женой. Выйдешь за меня?» Я любовно провела пальцами по знакомому, очень красивому лицу, такому мужественному, с четкими линиями и резким разлетом бровей. «Мой! Наконец-то вместе!» Спустя столько лет. Не знаю, какое нас ждет будущее, но обязательно узнаю. «Конечно, выйду! Больше не сбежишь от меня!» «Это ты не убежишь!» Изгреб меня в объятия, на колени посадил, губы нашел. Теперь у нас общее счастье. На троих. Пока.